Глава 14. Порочная мания. When the sun goes down, когда солнце садится, oh, baby, your eyes shine as brighter as the star. О, детка, твои глаза сияют ярче звезд. And I know we'll be sinners than the saints. Я знаю, мы будем грешниками, а не святыми. Эмо, Promises. Ангел. Сумерки за окном говорят о скором наступлении утра. А я так и не смогла сомкнуть глаз. Мой разум в огне, а тело лихорадит, как будто у меня высокая температура. Я не могу найти себе места. Хожу по комнате из стороны в сторону, словно запертый в клетке дикий лев. Лити не справляется. «Да, милая, я дьявол. Я сожгу тебя дотла в своем пламени, а потом заставлю твой прах танцевать для меня». «Чёртов психопат! Ненавижу!» Мой громкий истеричный крик в пустой квартире бьется о безмолвные стены и исчезает. «Если я засуну пальцы в твои трусики, почувствую там влагу...» «Почему? Почему меня это возбудило? Что со мной не так?» «Посмотри на него и возьми в руку!» «Этот вкус! Сколько бы я ни чистила зубы и не полоскала рот, я все еще ощущаю его вкус. Он прилип ко мне, впитался!» От меня воняет им. Его голос не исчезает. Он нашептывает и нашептывает. Мне кажется, что я сплю или упала в обморок, а когда очнусь, буду все еще в том лесу рядом с ним. Зарядка на мобильном давно села, а я все никак не решусь включить его и увидеть пропущенные звонки от Руперта и Элис. Что мне им сказать? Знаешь, Элис, это мой сталкер, избил твоего кузена, вывез меня в лес и заставил делать ему минет, а потом его пальцы довели меня до оргазма. Но пойти в полицию я не могу, ведь этот сумасшедший пообещал всем вам перерезать глотки, и даже если я заявлю на него, копы его не найдут, я не знаю его имени и не видела лица, только глаза. Но кончила, твою мать, кончила. Мне сейчас очень не хватает Джесс. Как же не вовремя она уехала. А чем она мне поможет? Я никому и никогда в жизни не признаюсь в произошедшем. Никто не притрагивался ко мне там раньше. Я не знаю, почему мои трусики намокли. Не понимаю, почему между ног танцевали искры, вызывая дрожь в теле. И какого черта это происходит снова при воспоминаниях о нем? Дьявол испачкал тебя, Алана. Нет, мама, это грёбаный стокгольмский синдром. Я слышала о таком. У заложника срабатывает инстинкт самосохранения. Чтобы не свихнуться, мозг подстраивается под обстоятельства. Я нормальная. Нормальная. И теперь я хочу избавиться от этого ублюдка раз и навсегда. Он знает, что я бегаю по утрам, и я уверена, будет следить за мной снова. Надев бриджи и майку, я сталкиваюсь с одной серьезной проблемой. Куда мне засунуть нож? Можно в куртку, но в ней будет слишком жарко, и это будет подозрительно. Кажется, что-то подходящее я видела у Джесс. Открыв ее шкаф, я нахожу поясную сумку. То, что нужно. Мельком взглянув на себя в зеркало, я будто Лару Крофт вижу. Такую же воинственную. Во мне бурлит решимость разобраться с ним. Он не убил меня ночью. Но кто знает, чем закончится наша следующая встреча. Я надеваю наушники, но не включаю музыку. Пусть он расслабится, думая, что я не услышу его шагов. Выйдя на улицу, я подхожу к тому месту у дороги, где вчера лежал Руперт. Мне нужно увидеть капли его крови, чтобы разозлиться сильнее. Но они уже смыты. Может, и не было? Вдруг Руперт не сильно пострадал? Дьявол! Неужели я пытаюсь оправдать монстра? Перейдя через дорогу на другую сторону улицы, я сворачиваю за угол и бегу к парку, не оглядываясь по сторонам. Несмотря под ноги, я сбегаю по ступенькам. Я знаю расположение их сколов и трещин наизусть. Небо подсвечивают ленивые лучи сонного солнца. Свежий утренний воздух приятно холодит разгоряченную кожу. Есть особая прелесть в ранних пробежках. В парке практически нет людей. Над травой еще висит тонкая кисия тумана, и поют сойки с пересмешниками. Увы, сейчас их щебет только мешает прислушиваться. Но я знаю, он здесь. Следит за мной и фотографирует. Сделав один полный круг по мощёной дорожке, огибающей искусственный пруд, я наконец-то слышу за спиной тяжелые быстрые шаги. Мое тело сразу напрягается, как перед прыжком. Не замедляя бег, я расстегиваю молнию поясной сумки и просовываю руку внутрь. Ощутив в ладони холодную рукоять ножа, я крепко его сжимаю, готовясь вонзить в сталкера. Сердце стучит в ушах. От волнения я начинаю задыхаться. Вот-вот он поравняется со мной. Я останавливаюсь и резко разворачиваюсь лицом к преследователю. Тело пробирает дрожь, когда я вижу высокого мужчину в черном худи и капюшоне. Мой воинственный настрой тут же тает, и мне хочется убежать от него как можно дальше, но ноги будто вросли в землю, не позволяя сделать и шагу. Секунда. Вторая. Третья. Мужчина совсем рядом. Он поворачивает голову в мою сторону и поднимает на меня безразличные карие глаза. Это не он. Не он! Вот же дрянь! Я одновременно расслабляюсь и злюсь. Я ведь чувствую, что он где-то рядом, смотрит на меня. Зато теперь я осознаю, какую глупость совершила, сделав из себя приманку. Я полная дура. Мне не одолеть его в одиночку. Да у меня все поджилки затряслись от одной только мысли, что мужчина, бегущий позади, мой сталкер. Воровато оглядываясь по сторонам, я что есть сил устремляюсь обратно к дому. Лучше замуроваться в квартире навечно, чем снова встретиться с ним. «Эй, Алана! Алана!» Слышится издалека знакомый голос вперемешку с настойчивым стуком в дверь. Я вздрагиваю и, с трудом разлепив глаза, вытягиваю перед собой нож. Стук снова повторяется вместе с моим именем. «Господи Иисусе, это же Джесс!» Мутная комната постепенно обретает четкость. Я убираю нож в комод и тороплюсь впустить подругу домой. «Джесс, ты вернулась! Это были самые ужасные дни в моей жизни!» Схлипываю я и висну на ее шее. «Воу, тише, Алана, ты меня задушишь», — усмехается она. «Я не смогла открыть дверь. Ты замок сменила?» «Да, его заклинило, пришлось». Я выпускаю Джесс из объятий и, подхватив ее чемодан, затаскиваю в квартиру. «Алана, что тут произошло?» — спрашивает она, глядя мне за спину. «Дай угадаю. Землетрясение? Ураган? Метеорит упал?» Вокруг и впрямь стоит жуткий бардак. В памяти появляются обрывки воспоминаний, от которых волосы шевелятся на голове. По возвращении с пробежки я не находила себе места и в бессильной злости крушила все вокруг. У меня случилась настоящая истерика. А после я упала на кровать и вырубилась. Если Джесс вернулась, значит, сегодня понедельник. Неужели я проспала двое суток? «Я была немного не в духе. Прости, сейчас все приберу», — виновато говорю я, поднимая зонт и шелковый шарфик с пола. «Алана, дело даже не в разбросанных вещах», — Джесс озабоченно качает головой и складывает ладони в замок. «Я говорила с Элис». «Элис?» «Да, она звонила тебе. Мы все звонили. У тебя выключен телефон. Они с Кристи приходили к тебе, стучали, а ты не открывала дверь. Девчонки беспокоились. Руперт сказал, что на вас напали. Какой-то псих избил его до потери сознания, а ты куда-то исчезла. Они обзвонили все больницы и полицейские участки. Мы беспокоились о тебе. Что произошло? Ты знаешь, кто на вас напал?» Я испуганно смотрю в пронзительные медовые глаза и просто не знаю, что ответить. «Джесс, я...» «Это он? Тот ненормальный, что присылал твои фотки? Поэтому ты сменила замок?» «Да, Джесс, это он. У меня язык прилипает к небу, а слова застревают в горле. Если признаться во всем, Джесс обратится в полицию, и тогда он накажет меня, лишив подруги. Я боюсь однажды прийти домой и увидеть ее стеклянный, безжизненный взгляд, как у Холли». «Нет, нет!» — я отрицательно машу головой, выдавливая улыбку. «Нет, я не знаю, кто это был. Какой-то странный парень, грабитель. Может, местный бомж. Он вырвал у меня сумочку, побежал, а я погналась за ним. Он, наверное, понял, что у меня там нет денег, поэтому выбросил сумку на дороге. Я ее забрала и вернулась к дому. Руперта уже не было». Лгу я, делаю убедительное выражение лица. Джесс скептически слушает мой бред, наморщив лоб. У нее на лице написано, что она не верит ни единому моему слову. Она хмурит брови и приступает к допросу. «А почему телефон выключен?» «Зарядка села». «А не в духе ты была из-за чего?» «Я провалилась в конкурсе эскизов. Мистер Кэмерон выбрал другого художника. На одном дыхании тараторю я. А потом ты спала двое суток и не слышала, что девчонки стучали в дверь? Я киваю. Алана, может позвонить доктору Фьюри? С тобой явно не все в порядке. Ты же пьешь лекарства? Пью, конечно. Я делаю вид, что меня обижает ее вопрос. Я сейчас в норме. Со мной правда все отлично. Я схожу с ума, Джесс. Ты уверена? Она вглядывается в мои глаза так внимательно, будто намерена через них забраться в мою голову и прочесть мысли, причем все до единой. Он дьявол, Джесс, я его боюсь. Клянусь, я чувствую себя отлично. Ты вернулась, это главное. Лучше расскажи, как прошел показ. Когда знаешь человека большую часть жизни, его эмоции легко читаются по мимике, языку тела, как будто они напечатаны на страницах любимой книги. Прикусив губу и прищурившись, Джесс переводит взгляд с одного моего глаза на другой. Она взвешивает мои слова, размышляя о том, доверять ли им. В поведении подруги нет ничего унизительного. Наоборот, я чувствую ее заботу, и мне становится теплее на душе. Джесс делает глубокий вдох и избавляется от всего напряжения, скопившегося в теле. «Все прошло потрясающе!» — мечтательно улыбаясь, произносит она. «В зале был один очень важный и состоятельный мужчина. Таких, конечно, там было много, но...» После показа его помощник привез мне в номер здоровенную корзину роз и попросил мой номер телефона. «Вау!» — вырывается у меня. «Ты сейчас сама это увидишь!» Джесс тянет меня за собой в сторону кухни. «Кого? Мужчину?» Удивляюсь я, подумав, что он, как Ромео, сейчас стоит под нашими окнами и ждет, когда Джесс помашет ему рукой на прощание. «Скажешь тоже. Корзину роз, конечно!» — смеется она. «Взять в самолет я ее не смогла. Она слишком большая. Зато сделала с ней кучу фоток. Вот смотри!» Я беру телефон из ее рук и рассматриваю снимки. Корзина и впрямь огромна. Мы болтаем с Джесс до самого обеда, смотрим фото и видео ее дефиле, а потом находим в интернете информацию о щедром дарителе роз. Жан-Франко Геррап, владелец судостроительного бизнеса. Меня смущает его возраст, ему почти 50. Но Джесс не видит в этом никаких препятствий. Уж точно не мне ей советовать, с кем строить отношения. «Кстати, а ты не знаешь, куда Дэвид пропал? Обычно он встречает меня или караулит?» — внезапно спрашивает она. «А тут он не вышел, даже когда я долбилась домой». «Поднимись к нему и узнай», — советую я. «Мне самой интересно, как он». «Вот еще», — фыркает Джесс. За время нашего разговора у меня зарядился телефон, и я наконец-то его включаю. Он сразу запиликал, извещая о пропущенных звонках и куче непрочитанных сообщений. Первым делом я решаю позвонить Руперту. Мне жутко стыдно перед ним. «Слушаю», — отвечает он после третьего гудка. «Привет. Как ты?» «Хм, нормально. А ты?» Руперт говорит немного грубо и неохотно. «Я тоже. Как ты добрался до дома в тот вечер?» «На машине», — ядовито бубнит он. Разговор не клеится. Я чувствую себя неуютно и как-то глупо. «Ладно, тогда пока». Я собираюсь повесить трубку, но не успеваю. «Пока? Ты прикалываешься? Ты для кого устроила весь спектакль? За дурака меня держишь? Хватило еще совести звонить!» «Что?» У меня буквально отвисает челюсть. «Я думал, ты нормальная, а ты такая же шлюха, как и все. Решила мной воспользоваться и вызвать ревность у своего парня. Получила дозу адреналина». «Все не так!» — выкрикиваю я. «Все не так! Ты неправильно понял, не такая!» — дразнит он. «Знаешь что? Пошел ты в задницу!» Бросив трубку, я еще какое-то время пялюсь на погасший экран, не веря своим ушам. «Руперт, ты впрямь мне все это сказал? Назвал меня шлюхой? Больше мне перед ним не стыдно. Даже думать не собираюсь об этом придурке. И без него проблем выше крыши». Я дальше пролистываю пропущенные вызовы и натыкаюсь на номер приемной мистера Кэмерона. Абонент звонил 4 раза. Последний сегодня, в 11:45. Смотрю на время. Сейчас 1:30. Не раздумывая, я сразу же перезваниваю. «Приемная мистера Эндрю Кэмерона, я вас слушаю», — дежурно приветствует Нолла. «Нолла, здравствуйте, это Алана Флетчер. У меня пропущенные с вашего номера». «О, мисс Флетчер, сейчас переведу на мистера Кэмерона, секунду». В динамике начинает играть классическая музыка, но через несколько аккордов стихает. «Алана, добрый день», — говорит мистер Кэмерон. «Хорошо, что вы позвонили. Дело в том, что у нас изменились обстоятельства, и я хочу, чтобы именно вы работали над созданием иллюстраций для баннеров». Когда я набирала номер, то была уверена, что услышу просьбу забрать эскизы. Вряд ли им нужны мои бумажки. Но сейчас я в шоке. «Вы серьезно, сэр? Не шутите?» «Иисусе, что повлияло на его решение?» «Ни капли. Сможете сегодня подъехать в офис и подписать договор?» «Нет», — вырывается у меня. «Я плохо себя чувствую. Нельзя ли это сделать через электронную почту или отправить курьера?» «Выйти на улицу и снова встретиться с монстром? Я не готова к этому». «О, понимаю. Нола отправит курьера. Как поправитесь, можете приступать к работе». «Спасибо, сэр!» Мне хочется кричать от радости и прыгать до потолка. «Меня выбрали! Выбрали! Мои работы будут висеть по всей Джорджии! После этого заказа я, как иллюстратор, поднимусь на несколько ступеней выше. Разве это не круто? Еще как круто! Только отчего-то я боюсь радоваться. Счастье у меня ассоциируется с красивой бабочкой, случайно севшей на плечо. И вот ты смотришь на нее, любуешься, хочешь растянуть прекрасный момент и боишься даже дышать, чтобы не спугнуть. Но ничего не может длиться вечно. И если не ты, то это обязательно сделает ветер. В моем случае ветром может стать зверь, устроив снова на меня охоту. Я пытаюсь погрузиться в работу и не думать о нем. Но, превращая эскизы в полноценные иллюстрации, постоянно мысленно возвращаюсь к дьявольским голубым глазам. Мне кажется, что я знаю, как он выглядит без маски. Именно так, как герой на обложке книги Кристи. Черному куску плотной материи не удалось скрыть сильный выразительный подбородок, выточенные скулы и ровный прямой нос. Я уверена, что на подбородке у него есть ямочка. Устраивая перерывы, я снова и снова рисую преследователя. Он словно колдовал меня, загипнотизировал собой. Мое тело отказывается забывать, какое удовольствие доставили его пальцы. Не в пальцах дело, а именно в нем, в монстре. Он наслаждался тем, что делал со мной. Он желал меня, смотрел с такой жадностью, будто я стала всем смыслом его существования. «Ты сумасшедшая, Алана!» Каждый раз, когда кто-то стучит к нам в квартиру, я вздрагиваю, сердце начинает бешено колотиться. Я открываю дверь, вооружившись ножом, но это кто угодно, только не он и не конверты с моими фотографиями. Что я чувствую в эти самые первые секунды, пока к эмоциям не подключается здравый смысл? Нет, я даже себе в этом не признаюсь. Спустя почти 2 недели у меня получается выдохнуть. «Все, Алана, он больше не появится в твоей жизни». Нужно прекращать носить везде с собой нож и снова выходить на пробежки, встречаться с подругами. К тому же на днях предстоит съездить к доктору Фьюри за новым пузырьком лития. Маркус Фьюри много лет работает в клинике. У него наметан глаз на любые отклонения. Если он заметит мою нервозность, то вцепится как клещ, пока я не выложу перед ним всю правду. Я этого не хочу. Мне духу не хватит потом смотреть ему в глаза. И все же, где мой преследователь? Неужели он на самом деле не побеспокоит меня? Он больше не угрожает моей жизни?